грабил. Изволь рассчитываться. У тебя ж, Генка, в управлении-то через твои руки, поди, проходит сотни уголовных дел. А ты, Томка мне говорила, и в компьютерных дебрях сечешь профессионально. Вот и прикинь что-нибудь из таких старых уголовных дел, где бывшие партнеры накатили в свое время бочки друг на друга, да с Мочиловым с длительными сроками, и кто-то уже откинуться должен, за кем-то длинный хвост тянется. Понимаешь? В непосредственную уголовщину с общаковскими кассами лезть не надо. Но многие ведь, сам знаешь, голуби уходили на зону при хороших деньгах, закопанных про запас, и оставляли подельников с носом. Вот среди них наш с тобой клиентура. И дальше уже более популярно и доходчиво нарисовал несколько вариантов лихого кидалова, против которого у возможного клиента не то что возражений не будет, но, напротив, он еще и сам тебя умолять станет принять скорее его встречную просьбу. А что, ничего? Даже определенной романтикой пахнуло от такого предложения на Генку. Хоть и взрослый мужик, за 30 уже, и удачливый в продвижении по службе, а все в душе романтикой балуется. Так понимал бывший начальник отдела уголовного розыска, которому хорошо разбираться в тонкостях психологии сама служба предначертала. А Генка, видел он, был из тех, кто легко загорается толковой авантюрной идеей, даже чуточку припахивающей опасностью. Идеи, в которой криминальную сторону всегда было так несложно оправдывать соображениями высшей, так сказать, справедливости. Нет, это вовсе не грабеж грабителя, а именно установление высшего порядка. Каждый в конечном счете обязан получить по своим заслугам. И если лихаимцы в прокуратурах и судах творят свою законность, то у людей, всю жизнь посвятивших борьбе с преступностью, тоже как бы вырабатываются свои взгляды и свое понимание проблем, которые никогда не будут решены до конца, то есть по полной справедливости. Хвосты-то остаются. Вот и за законом кто-то же должен иногда подчищать территорию. Никуда от этого не денешься. Жизнь такова. Но вслух об этом, тем не менее, кричать не надо. Накричались уже. Иной раз высшая справедливость требует тишины. Генка вспомнил, что при этих словах тесть засмеялся. Тот не понял, спросил, чего это он, и Генка объяснил. «Это я по поводу твоей тишины. Получается так, что высшая справедливость требует иной раз мертвой тишины. Так-то, небось, получше, поточнее». Его смех был искренний. «А-а-а!» — засмеялся и тесть. Он был доволен, что зятек все понял абсолютно правильно. «Молодец, парень. С ним такие дела теперь можно будет провернуть, что от одной мысли об этом у Михаила Григорьевича Гапонова прямо-таки закружилась голова». Разговоры, к которым они время от времени возвращались, прикидывая и так, и эдак, у них продолжались недолго. Геннадий, тесть только мысленно звал зятя Генкой, а на людях исключительно Геннадий и даже Геннадий Александрович, высказывая уважение и к человеку, и к службе, как-то предложил Михаилу Григорьевичу отказаться от просмотра дел, завязанных на столичных судебных процессах. Лучше обратиться к регионам, благо материалов и там хватало. Но там все-таки подальше от центра. Поспокойнее будет и на душе. Вот так и всплыло нешумное, но весьма значительное для города Воронежа начало 90-х годов дело об убийстве одного из партнеров по бизнесу и долгое расследование, приведшее к пересмотру судебного решения. Оставалось проверить наличие фигурантов. Но это при связях и сотрудника Главного управления исполнения наказаний и бывшего достаточно авторитетного в своих кругах сыщика стало уже делом техники. и дебютная часть шахматной партии была продумана и разыграна партнерами, как им показалось, на самом высоком